Жизнь других. Побывав в гостях у Лу, Олеська впервые с восторгом и ужасом поняла, можно жить иначе. У них в подъезде стояла вонь, стены были изрисованы, а перила отломаны. Дерматин на двери вздулся, как прыщ. Звонок работал плохо, срываясь. Звук у него был надтреснутый, нездоровый. Как будто больной ангиной старался говорить погромче, через боль. Здесь же приятно пахло строительной пылью. На лестничных клетках было чисто. В лифте целы все кнопки. Хотя кабинка все же лишена невинности. В одном месте нацарапано «хуй». «Это я», — Олесин голос прозвучал звонко и празднично. Наверное, потому что она надела новые туфли. Дверь открылась. Лу робко, она все делала робко. Выглянула, кивнула и впустила Олесю в квартиру. Она сняла куртку, разулась, оставшись в носках. Тапочек Лу не предложила. Прошла по гладкому линолеуму вглубь квартиры. Чистота и простор. Дома Олеся тоже старалась поддерживать чистоту. Беспорядок и грязь не должны были захватить ее жилище, перебравшись через порог квартиры. Но у Лу все было иначе, потому что новое. Да, обои дурацкие, в мелкий цветочек. И пол — линолеум с расцветкой, имитирующий паркет. В старых домах на Благодатной есть настоящий паркет. В квартире у Алиськи доски, крашеные в коричневый цвет. Кое-где кусочки краски отслаивались, образуя проплешины. Зато много света, удивительно много. Алиська привыкла жить на четвертом этаже. Да еще и деревья за окнами. Вечный полумрак. А тут 12-й этаж. В окнах небо, не прикрытое занавесками. Чистое и звонкое. Лу была в белой футболке и домашних широких хлопковых штанах, похожих на восточные шаровары. Светлые кудряшки, выбивающиеся из хвостика, торчали в разные стороны и сияли. Лу — слабое светочувствительное растение, начинавшее болеть, едва лишившись солнца, но и расцветавшее за считанные мгновения, едва его лучи касались ее лица. Маленькая, слишком худая, хотя, будем честными, нельзя быть слишком худой, промелькнуло в голове у Олеси. Чем меньше вес, тем лучше. Бледная, с белесыми бровями и ресницами, Лу в школе казалась неказистой, учитывая, что учились они во вторую смену, и света на нее попадало мало. Олеська часто сравнивала свою внешность с другими девочками, отыскивая у всех недостатки. А с Лу вышло иначе. В ней пришлось отыскивать достоинства. Непривычное для Олеськи занятие, но она справилась. «Вот», — Олеська достала из сумки тетрадь. «Спасибо, я только график не поняла. Не стала перечерчивать, все равно физичка не поверит, что я сама смогла бы». «Спасибо». «Это тебе спасибо, это я у тебя списываю». «Спасибо, что возвращаешь тетрадку». Олеське не хотелось играть в пинг-понг благодарности, поэтому она сказала «пожалуйста». Вышло как-то издевательски, и она тут же добавила «у тебя все прямо идеально начерчено. Не знаю, правильно или нет, но очень красиво, как на картине». «Мне нравится чертить. По черчению я даже в Олимпиаде участвовала в прошлом году». Лу кивнула куда-то в сторону, и Олеська перевела взгляд на стену. Первое место в городской Олимпиаде по черчению, а рядом первое место в областной Олимпиаде по информатике. Чуть ниже — гран-при фестиваля детского чего-то там. Не видно. Чуть ниже – похвальная грамота ученицы 6 А-класса. За отличные успехи в учебе. Весь угол заклеен этим. Олеська ухмыльнулась. Может, тут и за первый класс грамоты есть? Или за конкурс рисунков в детском саду? За забег в мешках в летнем лагере? За то, что дальше всех плюнула, сидя на заборе 25 мая 1995 года? Лу застенчиво улыбалась. «Мама все мои грамоты на стенку вешает. Я иногда думаю, что вот эта стенка закончится и придется обклеивать кухню. Или туалет», — не удержалась Олеська. «Или его». Лу непробиваема для иронии. Ее, кажется, невозможно обидеть. Не потому, что она всех прощает, а потому, что она даже не подозревает, что ее хотели обидеть. Олеське стало самую капельку стыдно. «Она как маленькая», — подумала она, «как будто ей лет 5 или 6». Вот по линии какой-нибудь, так уже все 18. И по уму, и по фигуре. А это и самое место в детском саду. «Ты молодец», — сказала Олеська примирительно. «Я бы ни за что не смогла так хорошо учиться. «Да и не захотела бы», — соврала Олеська самой себе. «Всегда ведь проще верить, что ты способный, но ленивый или слишком равнодушный к учебе, чем честно признать, что ни за что не добрался бы даже до четверки по математике, хоть бы и расплющился над учебниками». «Мама всегда хотела, чтобы я чего-то добилась», — сказала Лу. «Я стараюсь. Но тут много грамот за вторые и третьи места на самом деле», — добавила она, как будто извиняясь. «Один раз...» — она понизила голос так, что стало понятно, признается в чем-то постыдном. «Я заняла третье место в конкурсе, где участвовало всего 7 человек. Представляешь? Вон висит грамота. Я специально ее так повесила, чтобы не сильно бросалась в глаза. И все равно все время ее замечаю». Олеська подумала, что дружить с Лу выгодно не только в плане списывания. «Давай вместе в школу ходить», — предложила она. «Я сейчас пока шла, подумала, что тебе ведь по пути будет. Будем встречаться у моего подъезда». Лу улыбнулась и кивнула. «Я тоже так думала, когда видела, как ты в школу идешь. Поодиночке грустно, вдвоем веселее, и можно уроки обсудить». Олеська считала, что дружит с Лу из корыстных побуждений. «Ну а что, дружить с кем-то надо? Не с Полиной же? Красотка выискалась. Вечно ржет, как кобыла. И кому это может нравиться?» «И не с Лолой. Толстая все время что-то жрет, мнит о себе дофига, типа богатенькая. Или со скучной дылдой Надькой». А Луи учится отлично и не пытается строить из себя невесть что. И вообще из нее хоть веревки вей. Олеське нравилось воображать себя этакой миледи из 3 мушкетеров, безжалостно использующей людей для своих целей. Особенно остро хотелось ей использовать мужчин, крутить, вертеть влюбленными в нее кавалерами. Но для этого, увы, пока возможностей не предоставлялось. Кавалеры влюбляться не желали. Но это дело времени. Все еще будет. Для полноты картины миледи нужна камеристка, неприметная на ее фоне, зато верная и преданная до последнего вздоха. Простодушная Лу как раз подходит на эту роль. На самом же деле, как водится, все было сложнее. Среди всех моментальных снимков, сделанных к тому времени памятью, были те, которые Олеся прятала от самой себя. Пол под бабушкиной кроватью, бабушка со стиснутыми на груди руками, мать, лежащая на диване, пьяная до беспамятства. Волосы у нее растрепаны, и Олеська берет расческу и начинает их аккуратно причесывать. Мама должна быть красивая. Накануне мать сильно ее избила, но рука с расческой почему-то движется нежно, с любовью, стараясь не потянуть волосок, не сделать больно. «Забыть, забыть, никогда не вспоминать». Олеська никогда и никому не призналась бы, что главной причиной, по которой она дружила с Лу, терпела ее нытье, прощала ее трусливость и слабость, вечные сомнения в себе и оторванность от реальности, было вот что. Лу никогда не смогла бы ударить. Не из принципа, не по убеждениям, а просто в силу своей природы. Даже с пистолетом у виска Лу никогда не смогла бы ударить. И это был единственный человек, которого Олеська могла подпустить к себе на расстояние удара.